Станьте на колени и поручите вашу душу Богу. Сударыня, — сказал я, — прежде чем я исполню ваше приказание, нельзя ли мне спросить у вас, что со мной будет, что вы решили со мной сделать и о чем я должна просить Бога? Все мое тело покрылось холодным потом, я дрожала, у меня подгибались колени, я с ужасом смотрела на трех зловещих спутниц-настоятельниц. Они стояли в ряд, лица их были мрачны, губы сжаты, глаза закрыты. Голос мой прерывался от страха после каждого произнесенного слова. Так как все молчали, мне показалось, что меня не расслышали, и я повторила последние слова своего вопроса. У меня не хватило сил повторить его весь целиком. И так слабым замирающим голосом я переспросила, какой милости должна я просить у Бога. Мне ответили: просите его отпустить вам грехи всей вашей жизни. Говорите с ним так, как если бы вы готовились предстать перед ним. Когда я услыхал эти слова, мне пришло в голову, что они обсудили дело между собой и решили избавиться от меня. Я слышала, что такие случаи и в самом деле бывали в некоторых мужских монастырях, что монахи судят, выносят смертный приговор и сами приводят его в исполнение. Правда, я не думала, что такой бесчеловечный суд когда-либо имел место хоть в одном женском монастыре. Но было столько вещей, о существовании которых я не подозревала, и которые все же происходили здесь. При мысли о близкой смерти я хотела вскрикнуть, но хотя рот мой был открыт, из него не вылетел ни звук. Я с мольбой протянула к настоятельнице руки, и мое бессильное тело откинулось назад. Я упала, но мое падение было безболезненным. В подобные минуты, минуты смертельного страха, силы оставляют нас, ноги подкашиваются, а руки повисают, словно человеческий организм, не будучи в состоянии защитить себя, старается угаснуть незаметно. Я потеряла сознание и способность чувствовать. Я только слышала вокруг себя неясный и отдаленный гул голосов. Быть может, кто-то разговаривал, быть может, у меня звенело в ушах. Я не различала ничего, кроме этого гула, который продолжался довольно долго. Не знаю, сколько времени пробыла я в таком состоянии, но меня вывело из него внезапное ощущение холода. Я вздрогнула и глубоко вздохнула. Я насквозь промокла, вода стекала с моего платья на пол, на меня вылили воду из большой крапильницы. Полумертвая лежала я на боку, в луже воды, прислонившись головой к стене с приоткрытым ртом и с закрытыми глазами. Я хотела было открыть их и оглядеться, но какой-то густой туман обволакивал меня, и сквозь него мне мерещились чьи-то развивающиеся одежды, к которым я тщетно пыталась прикоснуться. Я шевельнула свободной рукой, той, на которую не опиралась, и хотела поднять ее, но она показалась мне слишком тяжелой. Однако мало-помалу моя смертельная слабость стала проходить. Я приподнялась и села, прислоняясь спиной к стене. Обе мои руки лежали в воде, голова свесилась на грудь. Я издавала невнятные, прерывистые, мучительные стоны. Во взгляде смотревших на меня женщин я прочитала такую непреклонность, что примирилась с неизбежным и не решилась молить их о пощаде. Настоятельница сказала: «Поднимите ее». Меня взяли под руки и подняли. «Она не хочет поручить себя Богу», — продолжала настоятельница, — «тем хуже для нее. Вы знаете, что вам надлежит делать. Кончайте». Я подумала, что принесенные веревки были предназначены для того, чтобы удавить меня, и посмотрела на них глазами полными слез. Я попросила разрешения поцеловать веревки. Мне поднесли их. Я нагнулась, взяла нарамник настоятельницы, поцеловала его и сказала: «Господи, смилуйся надо мной». Господи, смилуйся надо мной.